Глава 12. Слабое место Ван Джена. Ай Цао пристально посмотрела в глаза Ван Джена. «А сейчас? Может, тебе одолжить?» Ван Джен усмехнулся. «Спасибо за доброту, но это невозможно». «Что значит невозможно? Боишься, что у меня нет такой суммы?» Рассмеялась Ай Цао. Ван Джен участвовал в роковых дуэлях, а там одним махом можно заработать сотни тысяч. Было очевидно, что интересуемая его сумма далеко не маленькая. «Семья Ай Цао управляет банком», — с усмешкой вставила свои 5 копеек Давлей. «Правда?» Глаза Ван Джена широко раскрылись. Сейчас был решающий момент для их космического проекта. В Федерации Солнечной системы у банкиров вдруг резко сократилось наличие денег в обращении, чувствовалась рука Кроносов. Что и говорить, в бизнесе, как и на войне, если обнажишь свое слабое место, то конкурент тут же воспользуется этим. «Конечно, правда. Так тебе все еще нужны деньги? Сколько?» «Около миллиарда». Ван Джен неловко усмехнулся. Хотя Сяо Фэй ничего не сказала, но Маркус тайком все ему доложил. Исследование продолжает терпеть неудачи, инвестиций недостаточно. Результаты оказались не такими, как все предполагали, и если бы все было не так плачевно, то Маркус тоже не стал бы обращаться к Ван Джену в очередной раз. Но вновь открывать роковую комнату было уже бесполезно, и Ван Джен прекрасно это понимал. Мир мудрецов — это не ЗВ. Новых желающих здесь найти будет проблематично, а прошлые противники уже не захотят тратить по миллиону, заведомо зная о своем поражении. Поэтому Ван Джен сразу же отбросил эту идею. Ай Цао оказалась шокирована, услышав такую цифру. Она предполагала, что уголь пожелает одолжить несколько десятков миллионов, но никак не миллиард. «Для чего тебе нужно так много денег?» «Такая большая сумма вряд ли нужна для личных расходов. Скорее всего, это крупное вложение в какой-то инвестиционный проект. Семья Ай Цао управляет банком, поэтому их понятие о деньгах немного отличается от понятия простых людей. Большинство людей стремятся понять, как заработать деньги, а Ай Цао уже в свою очередь больше интересуется тем, куда эти деньги можно потратить. На самом деле, если ты не игрок в азартные игры, то неважно, какую сумму тебе дадут – 500 тысяч миллионов или миллиард. Обычный человек не сможет придумать, куда потратить эти деньги». «Не знаю, знаете ли вы о научно-исследовательской компании King?» Ван Джен слегка почесал нос. «Знать-то знаем, но какое отношение это имеет к тебе?» — наклонила голову Давлей. Сноули с любопытством посмотрела на Ван Джена. Научно-исследовательская компания King получила большую известность во всем Млечном Пути. У этой компании огромный потенциал. Если она преуспеет, то может изменить ход истории. Никто не отказался бы от акций этой компании, но King не придерживается политики их продажи. Сейчас любая серьезная финансовая структура согласилась бы инвестировать в King, но у всех было только одно условие – акции. Конечно же, получая они их, аппетиты у них сразу прибавятся, и они будут делать все, что только можно для поглощения этой компании. Ван Джен искренне усмехнулся. «На самом деле я тоже участвую в исследовании. Сяо Фэй мой учитель. Также у меня есть немного акций. Если можно взять взаймы, то не так важно, какой будет процент. Важнее то, что я, возможно, задержу время возврата долга. Как-никак, крупные исследования окупаются не так быстро, как хотелось бы». Ай Цао посмотрела на Сноу Ли, та подала ей какой-то знак. И, рассмеявшись, девушка ответила. «Предложение лично для тебя. Мы дадим тебе 1 миллиард, вернешь на 70% больше. Но если ты хочешь изменить процент, можешь расплатиться телом». На самом деле Ай Цао слышала об этом проекте очень много хорошего. Однако таких проектов, которые должны изменить ход истории, каждый год появлялось такое количество, что не сосчитать. Тем не менее, если в этом проекте задействован Ван Джен, значит, в нем действительно есть что-то особенное. Хотя Ай Цао и не участвовала в IG, но слышала немало о личности этого парня. «И есть еще одно условие. Можешь ли ты снять маску, чтобы мы взглянули на тебя, студент Ван Джен?» — улыбнулась Ай Цао. Сноули не знала, смеяться ей или плакать. «Ай Цао, перестань. У нас есть только возможности встретиться в академии. Это условие обсудим после испытания. А сейчас нужно собрать все силы и направить в нужное русло». «Дорогая Сноули, почему же ты заступаешься за чужаков? Это невежливо с твоей стороны? Я же твоя близкая подруга!» — «Вот ведь наглая девчонка, ты нарываешься?» Айцао и Сноу Ли были лучшими подругами. Неудивительно, что Айцао слышала многое о Ван Жене после окончания Айджи. Даже те секреты, которые ни за что не должны были узнать другие. Этот человек смог покорить сердце принцессы Айны. Сплетница внутри нее уже вся пылала от ожидания. И она просто не могла больше ждать. 30 минут спустя. Вход в локацию испытания «Ледяной рубеж». Ван Джен, который только что, можно сказать, получил миллиард из рук Сноу Ли, не знал, что и сказать. Он пробежал взглядом по договору, все было прописано точно и ясно. Видимо, семья Айцао ведет честный бизнес. Маркус только смог сказать, что ситуация с деньгами становится хуже. Просить помощи Ван Джена он не хотел, но у него не осталось иного выбора. Ван Джен прекрасно понял, что если не достанет денег, то придется заложить акции, но кто знал, что еще недавняя соперница с такой радостью поможет одолжить ему нужную сумму. Сначала он хотел всего лишь попробовать поучаствовать в исследовании, если они будут неудачными, то ничего страшного. Но сейчас все изменилось. Нужно во что бы то ни стало добиться успеха. Реддингтон хотел было отшутиться, чтобы задеть Ван Джена. Чего вообще начинать такие затратные исследования, если у тебя нет на них денег? Так хочется ходить и побираться по миру? Но Реддингтон промолчал. Он был не глуп и понимал, что его слова также повлияют и на него самого. Лишь на его высокомерном лице заиграла недобрая ухмылка, которая отчетливо говорила: «У меня много денег, но ты и копейки не получишь». Испытание «Ледяной рубеж» включало в себя 12 локаций, также называемых 12 ледяных храмов. В каждом храме было определенное испытание. Первые 11 испытаний были именно такими, какие и описывались в инфокарте. Все шло более-менее благополучно. На самом деле, в этот раз Ван Джен был на вторых ролях, потому что ребята работали очень слаженно. Способность Реддингтона — лед, но у него были прекрасные навыки трансформации. Ледяные стрелы, ледяной щит, его микроконтроль был потрясающим, и он превосходно использовал свои навыки в ходе испытания. Осталось только сказать, что он не зря числился в классе Черный 1, парень действительно обладал мастерством. Айцао и Давлей числились в классе Черный 3, но их сила тоже была достойна уважения. Хотя командир Сноу Ли была слабейшая из всех, но ее положение было гораздо выше, чем у остальных, так как она обладала самым большим потенциалом среди них всех. Две подруги Сноу Ли, естественно, также являлись обладательницами ледяной способности. По развитию же они уже явно достигли высшего ранга С. Что же касается Реддингтона, то его способность вполне вероятно уже была на начальной стадии Б уровня. Неудивительно, что он так высокомерен. Он мечта для всех девушек. И красив, и силен. Но его единственной целью была Сноу Ли. Именно ради нее он целыми днями торчал в этом чертовом мире мудрецов. Хотя мир мудрецов помогал повысить духовную силу, но это все-таки виртуальный мир. Поэтому многие не верили, что методы развития могут оказать влияние и на реальную жизнь. Они ставили под сомнение само понятие техник развития. Издавна знали и передавали эти знания в виде секретных техник из поколения в поколение только люди из Солнечной системы. Остальные же встретились с ними только по подключению к этой игре, и поэтому практика духовной силы для многих казалась чепухой. Россказнями для привлечения большего числа игроков и не более. Ребята шли на стабильной скорости, но когда 11-я локация была почти пройдена, произошло непредвиденное. Психологическое состояние Ван Джена дало сбой, и это чуть не обернулось поражением для всей команды. Повезло, что Сноу Ли успела создать оледеневшее царство, где Ван Джен смог прийти в себя. Просто уму непостижимо! Если ты владеешь способностью X и к тому же смог попасть в высшую академию X, то самоконтроль у тебя должен быть на высшем уровне. Какая-то неприметная иллюзия заставила Ван Джена впасть в ступор. Это как-то слишком. На Ван Джене была маска, поэтому невозможно было понять, какое выражение лица там сейчас скрывается. Его внутренний мир всегда был прочным, совершенно идеальным. В нем сочетались уверенность, непоколебимость и настойчивость. Но появление образа Айны тут же образовало трещину в мире без изъянов. То, в чем он больше всего был уверен, в конце концов не устояло и рухнуло под тяжестью действительности. Хотя это был его собственный выбор, но в душе он чувствовал себя беспомощно. Испытание может обнажить слабое место того, кто его проходит. Ван Джен не принимал это всерьез, поэтому оказался почти повержен иллюзией. Перед вступлением в последнюю локацию, лабиринт тысячи зеркал, Давлей смерила его пронизывающим взглядом. Хотя он был выбором Сноу Ли, всё равно Давлей больше не намеревалась верить в силу Ван Джена. Получив сведения из информационной карты, они знали, что будут иллюзии. Ван Джен тоже знал. Оставалось только отличить реальность от вымысла. 11-я локация не должна была стать для них проблемой, но, как оказалось, всё вышло в точности да наоборот. На самом деле она с самого начала не понимала, почему Сноу Ли привела его на это испытание и безоговорочно поверила в его способности. Айцао и Реддингтон тоже были недовольны. Как-никак, карта Оледеневшего Царства была их козырем, который они хотели использовать в последней локации, но теперь его нет. Хотя Айцао слышала о том, как велик Ван Джен, но слухи, по всей видимости, не соответствовали действительности. Сноу Ли была удивлена, но не придала этому большого значения. Она по-прежнему верила Ван Джену. «А теперь нужно осмотреть тебя». Ван Джен снял маску. «Всё равно все они студенты одной академии, какая разница, есть маска или нет? Кто знал, что какое-то мелочное испытание сможет найти его слабое место?» Он явно не ожидал такого и оказался застигнутым врасплох. Значит, всё-таки и впрямь ещё переживает из-за случившегося. Тем не менее, раз теперь он уже знает об этом, то больше не допустит такой ошибки.